Генерал снова рассмеялся. «Какого вы училища?» – спросил он. «Тверского кавалерийского, ваше высокопревосходительство. Корнет Хаджиев, к вашим услугам», – ответил корнет. «Занятно, занятно», – хмыкнул генерал. «Боевой офицер, какого вы аула?» «Я из Хивы, ваше высокопревосходительство», – гордо произнес корнет. Корнилов покачал головой и повернулся, чтобы уйти. «Иван Павлович, запишите», – произнес Корнилов, обращаясь к генерал-квартирмейстеру штаба Романовскому. «Охрану штаба впредь назначать только из текинцев, еще один эскадрон вывести в Бердичев». У туркмен, плохо говоривших по-русски, было одно важное преимущество по сравнению с обычными пехотными полками. Их не могли распропагандировать товарищи, во всяком случае, пока ничего подобного не происходило, службу туркмены знали твердо. Тоже и с дикой дивизией, но кавказцы все-таки казались Корнилову менее управляемыми и предсказуемыми. К тому же, Корнилов, к своему удивлению, обнаружил, что легко понимает туркменский и может общаться с текинцами на их родном языке, что мгновенно подняло его репутацию среди них до небес, а значит, драться за него джигиты будут, как за родного отца. А вот с верностью остальных полков все было не так однозначно, и Корнилов намеревался это исправить. Завойко и Голицын присоединились к ним еще вчера, но принять их с докладом генерал еще не успел и намеревался сделать это сейчас, перед обедом. Так что он вызвал к себе сразу обоих. В купе вошел сперва полковник Голицын, следом за ним Завойко в своей неизменной черкеске. Оба по очереди доложились о прибытии, и Корнилов прищурил черные калмыцкие глаза, глядя то на одного, то на другого. «Какие новости?» – спросил генерал. «Как все прошло? Свинков нас поддержит», – сказал Завойко. «Ваши недавние приказы возымели действие. Что насчет комитетов?» – спросил Корнилов. «Запрет комитетов поддержал, но неохотно», – сказал Голицын. «Сказал, не поможет, комитеты будут собираться, но уже тайком. На виду их проще контролировать. Вздор. Активистов-комитетчиков нужно убирать, заменять политруками из верных нижних чинов или унтер-офицеров. Свой политрук должен быть в каждой роте, в каждом эскадроне и батарее. Проводить разъяснительную работу, вести агитацию». «Я уже объяснял», — сказал генерал. «Так точно, ваше высокопревосходительство, совершенно верно», — выпалил Завойко. Голицын подобного одобрения не выказывал, но и не протестовал, считая, что командиру виднее. «Особый упор надо делать на революционную сознательность нижних чинов», — продолжил Корнилов. «Прошу прощения, но многие офицеры и без того кличут вас красным генералом, ваше высокопревосходительство», — доложил Голицын. «А комитетчики, наоборот, клеймят контрреволюционером за расстрелы и все остальное». Корнилов кивнул, как бы соглашаясь с теми и с другими. «На двух стульях мы с вами не усидим, господа, поэтому нужен третий путь, который привлек бы наиболее умеренных с той и с другой стороны, тех, кто хотел бы спасти Россию, а не вернуть все взад или разрушить ее до основания», — сказал генерал. «Как вы думаете, найдутся такие люди?» «Безусловно», — выпалил Завойко. «Найдутся», — согласился Голицын. «Вот и ответ», — кивнул генерал. «Сначала опробуем на нашем фронте, потом, дай бог, и на всех остальных». «Что Свинков?» «Уехал в Бердичев вперед нас», — доложил Завойко. «Жаль, не дождался нашего поезда, я бы хотел с ним поговорить», — хмыкнул Корнилов. «В Бердичеве организуем», — пообещал Завойко. «Да, будьте любезны», — сказал генерал. «Еще момент, Владимир Васильевич, что вы знаете о большевистской пропаганде в войсках?» Голицын нахмурился. «Призывают брататься с немцем, бросать оружие. Подначивают солдат дезертировать, мол, в тылу землю без них поделит. Шпионы и провокаторы, однозначно», — сказал полковник. «Так вот», — кивнул генерал, — «этих нужно вычленять и убирать в первую очередь. А политруки, среди прочего, должны вести антибольшевистскую пропаганду. Чуть позже я напишу тезисно. Братания пресекать. Германец после братания спокойно пойдет стрелять в нас по первому же приказу, а наши...» Голицын горько усмехнулся, признавая правоту генерала. Тот продолжил: «Всю большевистскую печать изымать и уничтожать. Все эти окопные правды, рабочие газеты, искры и прочее. Завойко, есть у вас знакомые журналисты или рабочие в типографиях? Превосходно, мы должны организовать собственную прессу, параллельно с институтом политруков», — сказал Корнилов. «Подберите верных людей. Название газеты, самое лучшее название, правда, уже застолбили большевики, так что мы его просто отнимем. Они хотят все отнять и поделить, так что пусть поделится хотя бы этим. Достаточно, ГМ, замялся Голицын. Подло, ничуть, это война, полковник, пока не объявленная, но пушки уже стреляли. Вы в курсе, что они агитируют за превращение империалистической войны в гражданскую? Они собираются стрелять по нам с вами, полковник, произнес генерал. Так что это война, а на войне все средства хороши. Если мы будем с ними миндальничать, то закончим как адмирал Ивирин или Непинин, которых убили их же матросы. На этой войне никаких законов чести уже не будет. Мы либо перенимаем их методы борьбы, либо проигрываем. Завойко восхищенно пожирал взглядом генерала, Голицын хмуро обдумывал его слова. Спорить с этими тезисами было трудно. Так что мы должны присвоить эту революцию себе, Владимир Васильевич. Выбить почву из-под ног у советов, заключил Корнилов. Я вас понял, ваше высокопревосходительство, кивнул полковник. А как быть с Керенским? Спросил вдруг Завойко. Он не потерпит подобной самодеятельности. Вина за провал наступления и бегство армии целиком лежит на нем, сказал Корнилов. Керенский пока что будет идти на любые уступки, лишь бы удержаться на своем посту. Потом да, будет активно сопротивляться, когда ситуация стабилизируется окончательно. Так что нам необходимо действовать немедленно, пользоваться моментом, пока не стало слишком поздно. А что, если Керенского, протянул Завойко, намекая на физическое устранение самого популярного политика 1917 года. Голицын неприязненно покосился на прапорщика, но промолчал. Корнилов задумчиво потеребил усы. Ему уже приходилось устранять политических оппонентов, но все же он предпочитал оставлять за собой политические трупы, а не реальные. «Нет», — отрезал генерал, — «если это вскроется, вернее, когда это вскроется, то нам не сдобровать. Можете идти, господа, я пока подготовлю тезисы для будущей газеты». Глава 8. В поезде. Оставшись в одиночестве, Корнилов крепко задумался. Да уж, реципиент ему здорово подгадил своими действиями на посту командующего войсками Петроградского округа. Арест императорской семьи, награждение Георгиевским крестом первого солдата революции Тимофея Кирпичникова, который на деле был настоящим отморозком, прочие откровенно популистские шаги. Политические моменты, конечно, но многие из офицеров и генералов и в самом деле после такого маневра значительно поменяли мнение о Корнилове. Временная популярность среди солдат запасных полков Петрограда явно не стоила тех репутационных потерь. Но что было, то было, и от репутации красного генерала никуда не денешься, даже если самолично арестовать все временное правительство, расстрелять Петросовет и посадить Николая обратно на трон, так что придется действовать с тем, что имеется. «Это что за большевик лезет к нам на броневик?» – буркнул Корнилов себе под нос. «Кепку с пуговкой уносит, букву «Р» не произносит». «Ну что же вы, Владимир Ильич?» Вот эту часть истории он помнил прекрасно. Экзамен по истории КПСС еще не выветрился из памяти, да и в целом биографии самых влиятельных революционеров он знал. И официальную часть, и ту, что опубликовали уже при Ельцине, выливая ушаты грязи на бывших кумиров. Пальцы начали отбивать чечетку на клавишах пишущей машинки. Корнилов решил, пока есть немного времени перед обедом, тиснуть статейку про большевиков для будущей газеты, насквозь желтушную, скандальную, но как раз такие и передаются из уст в уста. Возможно, она поможет хоть как-то перетянуть общественное мнение вправо, благо, после июльских демонстраций большевиков только ленивый не клеймил шпионами. Кто такие большевики? Партия революционеров? Социал-демократы, борцы за права рабочих, скажут одни. Провокаторы, германские наймиты и предатели Родины, скажут другие. Я скажу иначе. Большевики – это партия авантюристов, желающих примазаться к революции, оседлать бурю, присосаться к власти клещом, чтобы безнаказанно грабить как простой народ, крестьянина-середняка, школьного учителя, инженера или торговца-лоточника, так и капиталистов и интеллигенцию. Да, они профессиональные революционеры с огромным опытом подпольной борьбы. Но разве революция уже не случилась? Когда человек заболевает, к нему зовут доктора, а не палача. Когда заболевает скотина, зовут ветеринара, а не мясника. Так и спросите себя, нам нужно вылечить наше государство или добить его? Большевики отлично умеют разрушать государственный строй, но кто сказал, что они умеют управлять государством? Просто взгляните на их вождей. Владимир Ульянов, Ленин, он же Старик, он же Тулин, он же Карпов, он же Ильин и прочее. Профессиональный революционер, смертельно обиженный на Россию и царскую власть за то, что она приговорила к смерти его старшего брата Александра. Спросите себя, хороший ли управленец получится из того, кто всю жизнь посвятил одному только разрушению. Лев Троцкий, он же Лейба Давидович Бранштейн, херсонский еврей, сын землевладельца, миллионера, эксплуататора наемных работников, политически ветреный, скачущий от одной партии к другой, честолюбивый и амбициозный, готовый по головам рваться к власти, разве он будет хорошим вождем для России и русского народа? Григорий Зиновьев, он же Авсей Гершон Аронович Радомысльский, сын состоятельного владельца молочной фермы, эксплуататора крестьян, трусливый и мстительный демагог, паникер, двоеженец и патологический лжец, разве сможет он в трудную минуту взять на себя ответственность за судьбу России? Яков Свердлов, он же Янкель Моисеевич Свердлов, он же Андрей, Макс, Махровый, Смирнов и прочее. Черный дьявол революции, жадный до крови и золота, пользующийся смутным временем исключительно для того, чтобы набить карманы во время экспроприаций. Разве не станет он разжигать пламя гражданской войны, чтобы это смутное время продлилось как можно дольше, а он захапал как можно больше? Без сомнения, есть среди большевиков и приличные люди, по ошибке, а может быть, обманом затянутые в секту, польстившиеся на красивые слова о пролетарской революции. Но все они следуют за своими вождями, которые ведут свою партию неизвестно куда в своем стремлении разрушить Россию. Одумайтесь, взгляните вокруг, посмотрите, к чему вас уже привели Ленин и его партия. Спросите себя, а точно ли мне с ними по пути? Может быть, есть и другие решения? А решение есть, думайте. Эль, Железный, генерал подписался псевдонимом, еще раз пробежал глазами по строчкам, критически разглядывая каждую букву. Пожалуй, эта статья будет иметь эффект разорвавшейся бомбы. Она бы и в 21 веке вызвала немало споров, а сейчас и подавно. Жаль, не все грязное бельишко получится использовать. Тот же пресловутый сейф Свердлова, обнаруженный Ягодой в 1935 и набитый царским золотом, сейчас только начинает наполняться содержимым. Полковник Голицын, наверное, тоже счел бы это подлостью. Но Корнилов предельно ясно понимал, что по-другому никак не получится. Политика – это грязь, и все окажутся вымазаны в ней с головы до ног. Он ухмыльнулся, вдруг представив багровеющую лысину Ильича, когда тот прочитает эту статью, сидя в шалаше с Зиновьевым. У большевиков, конечно, был один убийственный аргумент в нынешней политической борьбе. Они агитировали за мир, и уставшая от войны солдатская масса охотно шла за ними. Того, что в реальности октябрь ознаменуется началом гражданской войны, никто даже не подозревал, как и о польской кампании, и о подавлении многочисленных восстаний типа Тамбовского и Кронштадтского. Вместо обещанного мира страну утопит в крови, и знал об этом пока только один Корнилов. Этот лозунг тоже необходимо каким-то образом перехватить и модифицировать, чтобы вместо позорного Брестского мира без аннексии и контрибуций получилось выторговать мир уже на наших условиях. Но и без войны до победного конца, как требовала Антанта, бритты и лягушатники все равно не допустят Россию к дележу пирога, да и проливы, само собой, России никто отдавать не собирается. Вот только, скорее всего, никто не поймет, если подобный лозунг будет звучать из уст боевого генерала, да и сам Корнилов желал войны до победного. Парад в Берлине, танки на Ла-Манш, атомную бомбу на Вашингтон. Но, как говорил Маркс, учение которого всесильно, потому что верно, есть базис и надстройка, и нынешний базис просто не позволит вести затяжную войну. Общество смертельно устало. России нужны те самые 20 лет мира, которые просил Столыпин. Только мира никто не даст. Британцам, да и остальным, тяжело жить, когда с Россией никто не воюет, и они будут продолжать разжигать сепаратизм, пытаться отгрызать кусочки и воевать чужими руками. Как это было в 1904-1905 с Японией, как это было в Афганистане. Ничего, мы тоже так умеем. Ирландия будет свободной, как и Индия. Корнилов еще раз перечитал статью, запечатал ее в конверт без подписи и положил в ящик стола. На ближайшей станции надо будет послать Завойко на почту, чтобы он отправил это письмецо в редакцию какой-нибудь газетенки средней паршивости, разумеется, без указания автора и отправителя. А вообще, в деле пропаганды лучше всего будет использовать более наглядные материалы. Плакаты, кино, даже комиксы, лупки и листовки будут кстати. Генерал уже видел образцы местной агитации и пропаганды, Доктор Гетбильс плакал бы горючими слезами от их убогости и наивности. Оно и понятно, сейчас это ремесло еще только зарождается, чтобы развернуться во всю ширь через 20 лет и далее. Значит, можно немного ускорить процесс. Народ здесь еще не пуганный, темный, привычный верить любому печатному слову, так что это будет довольно просто. Перспективы открывались самые радужные. На обед в офицерскую столовую Корнилов отправился в наипрекраснейшем расположении духа. Глава 9. Бердичев. За обедом, в компании генералов и офицеров штаба, Корнилов общался, в основном, на отвлеченные темы, предпочитая даже самым краешком не касаться обстановки на фронте и в стране. Рассказывали курьезные случаи, малопонятные генералу анекдоты, обсуждали, кто где учился или служил, но о серьезных вещах не говорили. Всему свое время и место, и генерал больше выуживал из памяти реципиента случаи из молодости, благо, туркмены в охране натолкнули его на воспоминания о юношеских годах капитана Корнилова, проведенных в Средней Азии и Афганистане. На одной из станций поезд остановился, и начальник контрразведки доложил, что поступили сведения о заминированных путях впереди. Пришлось отцепить паровоз и отправить на разведку нескольких верных текинцев. Вынужденную остановку генерал вновь использовал с толком, планируя дальнейший отход 8-краткая, 7-краткая и 11-краткая армии и остановку по реке Сбруч. Лихорадочное бегство удалось остановить, превратить в более или менее организованное отступление. Кровожадные меры, принятые Корниловыми ударными отрядами, подействовали. Одновременно с тем генерал бомбардировал ставку и временное правительство гневными телеграммами, требуя решительных действий. Сейчас было самое время для подобных требований. Ошеломленные прорывом и провалом наступления главковерх Брусилов и военный министр Керенский готовы были на все, лишь бы исправить положение. Вскоре Корнет Хаджиев и его джигиты вернулись из разведки, доложив, что ничего подозрительного не обнаружили, и поезд двинулся дальше. Корнилов хмуро вслушивался в стук колесных пар, в любой момент ожидая взрыва. В таких вопросах текинцам он все-таки не особо доверял. Дикие туркмены, в ауле у которых самым высокотехнологичным устройством являлся дедов Карамультук, могли просто не опознать заложенную взрывчатку. Да уж, это вам не все. Генерал задумался над вопросом собственной безопасности. Очень скоро покушение не заставит себя ждать, в том числе от дорогих союзничков. А Корнилов прекрасно знал об изобретательности английской разведки в подобных вопросах. Посоперничать с ними в этом, пожалуй, могли только наши пасконные агенты КГБ, ликвидируя бывших нацистов после войны с помощью уколов зонтиком или выстрелом из газовой трубки. Очень скоро генерал станет неудобен им всем, и нашим, и вашим, а значит, контрразведку надо тщательно фильтровать и подбирать самых надежных людей. Хотя сейчас почти каждый заверял Корнилова в горячей поддержке и выражал бурное восхищение принятыми мерами по ликвидации прорыва. Имя генерала было на устах у каждого, вся кадетская пресса соревновалась в словословиях. Но поддержка на словах и на деле – это две большие разницы. Многие предпочтут отсидеться в стороне, когда настанет пора действовать. Поэтому нужны верные люди, а послезнание говорило только о генералах и будущих командирах Белой армии, которых пока нельзя было снимать с фронта. Здесь, в штабе, безусловно верным казался полковник Голицын, но у него имелся один большой минус. Грязные делишки ему не поручить, этот рыцарь в белом пальто скорее попросит отставки, чем возьмется за что-то, не соответствующее его понятиям о чести. Для таких дел больше подходил Завойко, но этот хитрюга будет рядом ровно до того момента, пока его цели и цели генерала совпадают, а в том, что они рано или поздно разойдутся, можно было не сомневаться. Молодежь вроде юнкеров или Корнета Хаджиева восхищалась генералом, и их них можно было бы лепить что угодно, но им всем недоставало банального опыта. Так что Корнилов скорее относился ко всем бесчисленным заверениям в поддержке столикой здорового скептицизма, хоть это и не показывал, благодаря каждого, кто заходил к нему с подобными словами. Прежний Корнилов с его солдатской прямотой, скорее всего, принял бы это все за чистую монету, и, кажется, это его изгубило. Нынешний, вспоминая лихие 90-е и свою политическую и партийную карьеру, предпочитал ко всему относиться с подозрением. Прямо как учил президент, прибыли в Бердичев. Никакой бомбы на путях все же не обнаружилось, и то ли контрразведка проявила излишнее рвение, то ли кто-то просто хотел немного отсрочить прибытие нового командующего фронтом. Корнилов прекрасно знал, как перед прибытием нового начальства срочно заметается под ковер все подозрительное и компрометирующее, все свидетельства темных делишек, особенно в тылу, где разжиревшие интенданты вертели суммами, даже и не снившимися многим бизнесменам. К вокзалу подали автомобиль, один из этих древних тихоходных агрегатов с открытым верхом. Корнилов почувствовал себя неуютно, усаживаясь на заднее сиденье рядом с полковником Голицыным. После бронированных сверкающих аурусов этот невзрачный, воняющий маслом и бензином фиат казался какой-то насмешкой из пыльного гаража, но деваться все равно некуда, и генерал расположился на потертом кожаном сиденье. «В штаб фронта», — приказал он, и молчаливый шофер, кивнув, начал движение. Еще более непривычно было ехать не в кортеже, а всего одной машиной. Хаджиев с его текинцами пока остался у поезда, и генерал распорядился прислать за ними другую машину как можно скорее. Ехать без охраны было тревожно, повторить судьбу президента Кеннеди крайне не хотелось. Летний провинциальный Бердичев утопал в зелени. Впечатление он производил чуть более приятное, чем Коломыя или Каменец-Подольский, но все равно везде можно было заметить следы революционной разрухи, грязь, битые стекла, заставленные картонками и все прочие атрибуты. Штаб расположился в большом здании чьей-то усадьбы, подъезжающую машину встретили со всей помпезностью, выстроившись во дворе. Корнилову это не понравилось. Местные штабные оторвали от работы всех, еще и наверняка мариновали на жаре с самого утра, ожидая прибытия командующего. «Здравия желаю», — поприветствовал генерал, выходя из автомобиля и прикладывая руку к фуражке. «Здражла выша выспоерство», — гаркнул строй из офицеров и генералов. «Вольно, разойдись», — приказал Корнилов. «Возвращайтесь к работе, господа. Начштаба и комиссара фронта жду у себя через полчаса. Исполняющим дела начальника штаба, то есть ИО, если говорить современным языком, служил генерал-майор Духонин». Корнилов тут же вспомнил революционную присказку «отправить в штаб к Духонину», означающую «убить», и поморщился. Суеверным он никогда не был, но стойкая ассоциация наводила на неприятные мысли. Однако в жизни начштаба оказался веселым оптимистичным человеком, румяным и пышущим здоровьем. Комиссаром фронта назначен был Борис Савенков, известный террорист и революционер, участник убийства фон Плеве и великого князя Сергея Александровича. Сейчас, впрочем, Савенков заметно поправил, всецело поддерживая войну до победного конца и жесткие, даже жестокие, меры наведения порядка. Одет комиссар был в фуражку и военный френч без погон, так что он особо даже не выделялся среди множества офицеров, разве что искрящийся льдом цепкий взгляд бывшего боевика рассматривал Корнилова не как героя и спасителя, а как средство достижения цели. Кабинет, не так давно принадлежавший другому командующему, еще хранил в себе следы его пребывания. «Располагайтесь», — произнес Корнилов, усаживаясь за стол. «Прошу доложить обстановку». Духонин, обладающий куда более полной информацией о состоянии фронта, чем Корнилов, кратко рассказал о ситуации, которая почти полностью стабилизировалась, когда семья и восемь армий переправились через Сбруч и остановились там, по старой государственной границе. Тернополь, Станислав и все остальные успехи летнего наступления, за которые заплатили жизнью самые лучшие и самые мотивированные солдаты из оставшихся в строю, пришлось бросить. «Благодарю, Николай Николаевич», — произнес генерал. «Приказывайте готовить контрнаступление». Германец должен был уже выдохнуться. Духонин коротко кивнул, что-то помечая у себя в бумагах. Савенков пристально разглядывал генерала Корнилова, будто размышляя о чем-то своем, совершенно отвлеченном. «Борис Викторович, а вы что можете рассказать?» «Слышал, вы часто ездите на передовую», — произнес Корнилов. «Рассказать?» — хмыкнул Савенков. «Я лучше расскажу новости из Петрограда. В правительстве есть мнение, что вас стоит назначить верховным главнокомандующим». Глава 10. Бердичев. Корнилов хмыкнул, покручивая кольцо на безымянном пальце. Внешне он оставался бесстрастным, но внутри чувствовал злорадное удовлетворение. «Все идет как надо». «Вот как?» — спросил он. «То есть, правительство сначала лишило ставку всех реальных рычагов власти и теперь меняет главковерхов как перчатки, в надежде, что все само рассосется?» «Да», — усмехнулся Савенков. Генерал кивнул собственным мыслям. «Я человек военный, и если Родина позовет, то сделаю все для ее защиты», — начал Корнилов. «Только у меня есть несколько условий». «Каких?» — спросил Савенков. «Ответственность перед собственной совестью и всем народом», — полное невмешательство правительства в мои распоряжения, в том числе, в назначение командного состава, генерал начал загибать пальцы. Распространение мер, принятых за последнее время на фронте, на все места дислокации запасных батальонов, и принятие моих прежних предложений, смертная казнь в тылу, возвращение единоначалия, запрет комитетов, запрет митингов и антигосударственной агитации. Комиссар воспринял эти слова абсолютно спокойно. «Телеграфируйте Керенскому», — сказал Корнилов. «Он будет против», — сказал Савенков. Генерал пожал плечами в ответ. «Либо мы спасаем положение, либо Керенский спустит все завоевания революции под откос», — сказал он. Савенков мрачно взглянул на генерала, дернул щекой. «Вы были на передовой с семи краткой армией, так, видели этот позор при отступлении?» — спросил Корнилов. «Срамота», — глухо произнес комиссар. «На Северном фронте немец рвется к Риге. Тамошние части распропагандированы сильнее всего. Ригу они не удержат. Падет Рига, оттуда немцу прямая дорога до Петрограда», — сказал Корнилов. «Дальше, думаю, объяснять не надо». «Не надо», — хмыкнул комиссар. «Я понимаю. Значит, отправьте Керенскому мои требования», — сказал Корнилов. «Я постараюсь его убедить», — сказал Савенков. «Хорошо, я на вас рассчитываю, Борис Викторович», — сказал Корнилов. Советы крепко держали Керенского за яйца, и он вынужден был крутиться, как уж на сковородке, угождать и нашим, и вашим, лавировать между совдеповскими социалистами и правительством кадетами. И если весной в революционном угаре громкие речи Керенского позволили ему подняться на самый верх, то теперь от него ждали не речей, а каких-то конкретных решений для массы накопившихся проблем. А кризис-менеджер из Керенского был как из известного материала пуля. Ему бы команду управленцев, крепко сбитую, преданную лично ему, но, увы, Керенский был патологически ревнив к власти и не терпел возле себя никаких сильных личностей, устраняя их интригами и заговорами. Вот только политика – это командная игра. Один в поле не воин, и Корнилов это прекрасно осознавал. Савенков ушел передавать требования генералов правительства, Духонин удалился с пачкой приказов. Корнилов решил не оставаться в штабе, а вернуться пока в поезд. Управлять фронтом можно и оттуда. К тому же, если Керенский согласится на его требования, из Бердичева надо будет ехать уже в Могилев, в ставку верховного главнокомандующего, и нет никакого смысла располагаться на квартире здесь. «Владимир Васильевич, голубчик, прикажите подать автомобиль. Возвращаемся в поезд», — попросил генерал, выходя из кабинета. Голицын кивнул, ответил положенное по уставу и стремительным шагом помчался на улицу. Генерал же, медленно шагая по коридору штаба, раздумывал над тем, кого назначить командовать фронтами после того, как правительство удовлетворит его требования. Нужны были авторитетные и крепкие духом генералы, которые не станут заигрывать с советами депутатов и солдатскими комитетами. Если бы во время Октябрьской революции на Северном фронте командовал кто-нибудь более решительный, возможно, большевистский переворот удалось бы подавить. Но история, как известно, сослагательного наклонения не знает. Дело осложнялось тем, что испокон веков в русской армии командующие фронтами назначались не по заслугам или боевым качествам, а по выслуге лет и согласно старшинству. Так что в начале войны на этих должностях стояли престарелые генералы, сражавшиеся еще в русско-турецкой войне. И из-за этой сложившейся системы за места здесь интриговали похлеще, чем при монаршем дворе. В итоге главкомы менялись туда-сюда что при царе, что при республике, ревностно следя за чужими успехами. Так что Корнилов желал распределить места таким образом. Северным, самым сложным и беспокойным участком, наиболее подверженным разложению, отправился бы командовать генерал Каледин, казачий атаман, отстраненный теперь от командования войсками из-за того, что отказался поддержать демократизацию армии. Западным фронтом командовать стал бы его нынешний начальник штаба генерал Марков, юго-западным – генерал Деникин. Эти двое, конечно, лучше всего работают в паре друг с другом, но придется их разлучить. Румынским фронтом формально командовал король Фердинанд, но фактически его обязанности исполнял генерал Щербачев, и к его действиям у Корнилова никаких претензий не было. Румынский фронт стоял крепко и сопротивлялся вражеской пропаганде довольно успешно. А на Кавказский фронт вернулся бы генерал Юденич, снятый Керенским с должности за сопротивление указаниям Временного правительства. Вот только это был идеальный, сферический в вакууме, вариант развития событий. Корнилов ясно понимал, что никто не даст ему проводить в жизнь все эти начинания, а левая пресса заклеймит его реакционером. Хотя виск про военную диктатуру и бонапартизм и так будет стоять до небес, стоит только его требованием появиться в газетах. Корнилов время от времени мониторил прессу, и там уже опасались возвращения к старым временам, с тревогой глядя на возвращение смертной казни и прочие жесткие меры. Но с другой стороны, многие восхваляли его в самых лестных эпитетах, упражняясь в словословии, уже сейчас именуя его спасителем фронта и прочее, и прочее. Правая оппозиция усиленно прогревала общественное мнение. Пока все шло по плану, Корнилов успешно остановил бегущую армию, вернул ее в окопы, и теперь в народе заслуженно считался самым популярным генералом, так что Керенский будет вынужден принять его требования и назначить его верховным. Не потому что военный и морской министр временного правительства сам того хотел, а потому что это было единственным выходом из сложившейся ситуации. Теперь эту ситуацию нужно развить таким образом, чтобы у правительства не осталось выбора, кроме как позвать Корнилова в диктатор или члены директории. Нет, он не собирался повторять ошибки истории и отправлять генерала Крымова в поход на Петроград, это путь в никуда. Вооруженное выступление – это последний аргумент, прямой и простой, солдафонский, как унтер-офицерский стек, последний козырь, который будет бит левой пропагандой и дружным совместным отпором советов и правительства. Корнилов поступит мудрее. Подали автомобиль. Слава богу, на этот раз обошлось без торжественного парада, построения и прочих вывертов воспаленного сознания местных начальников. Корнилов приказал всем продолжать работу, и тратить время на бесполезные построения они не осмелились, так что генерал вместе с полковником Голицыным уехал к вокзалу, где на запасных путях товарной станции ждал поезд. Генерал распорядился оборудовать отдельный вагон с беспроволочным телеграфом и радиоузлом, точно как в бронепоезде Троцкого. Оставшиеся в поезде текинцы и офицеры удивленно смотрели на возвращение генерала, хотя еще несколько часов назад им указано было ждать машину, которая отвезет их в город, чтобы охранять Корнилова и там. Генерал холодно ответил на всеобщее приветствие и вошел в свой вагон, оставляя Голицыну право объяснить причину их возвращения. Глава 11. Бердичев. Итак, начались торги. Телеграммы летели туда-сюда, из Петрограда в Бердичев и обратно, по телефону звонили то одни, то другие чиновники, офицеры и генералы. Корнилов твердо держался своей позиции, озвученной Савинкову. Время теперь играло на руку генералу, и он не спешил. Библия говорит, что кроткие наследуют землю, но на самом деле ее наследуют терпеливые. Это немного другое. Корнилов пил чай, отдыхал, обедал в компании генералов и офицеров штаба, беседовал с Голицыным, выслушивал донесения Завойко, расспрашивал туркмен о их родине, расспрашивал корнета Хаджиева о Хиве и его службе. «Держите своих джигитов в руках, корнет, оградите от соприкосновения с товарищами, под их видом часто прячутся агитаторы, шпионы немцев», — сказал генерал. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить», — попросил корнет. «Прошу вас», — хмыкнул Корнилов. «Джигиты считают, что во временном правительстве люди сидят слепые и неразумные, и через них Аллах решил послать русам несчастье. Если бы они там, в правительстве, только видели, что творилось в Калуше, то сейчас же согласились бы подписать все ваши требования», — доложил Хаджиев. «Да уж», — хмыкнул Корнилов, поворачиваясь от окна и глядя на Голицына. «А мы, Владимир Васильевич, этот народ звали диким степняком. Если бы все наши солдаты поняли и рассуждали так, как эти степняки, разве тратили бы мы время на разговоры с Керенским?» Но темная солдатская масса не желала глядеть на происходящее под таким углом. Агитаторы подстрекали их к бегству, распространяли слухи, что в тылу вот-вот собираются делить землю, и вчерашние крестьяне, истосковавшиеся по родным хатам, покидали расположение частей или вступали в комитеты и подпольные организации, надеясь хотя бы таким образом добиться скорейшего заключения мира. И только Корнилов знал, что подобные методы ведут не к миру, а к одной из самых кровавых гражданских войн в истории, отголоски которой полыхают даже 100 лет спустя. «Владимир Васильевич, пожалуйста, позвоните и попросите еще чаю для хана и для меня», — произнес Корнилов. Голицын распорядился. На зов явился один из штабных солдат. «Ваше высокопревосходительство, очень вы метко дали молодому корнету титул хана», — рассмеялся Голицын. «Как, хан, и правда, будете теперь отныне, хан, будем с вами работать. Только побольше бы мне таких людей, как вы и ваши текинцы, засмеялся Корнилов тоже. Смущенный Корнет кивал и бормотал благодарности, отказался от принесенного чая и спросил разрешения идти. Держать его при себе постоянно не было смысла, и генерал отпустил его, пожав напоследок руку. Вошел один из полковников штаба с копией телеграммы. Керенский снова лавировал и вилял задницей, с одной стороны, соглашаясь назначить Корнилова верховным главнокомандующим и уже сняв Брусилова с должности, а с другой стороны, тут же своим приказом назначив генерала Черемисова командующим Юго-Западным фронтом. Без согласия Корнилова, хотя тот ясно дал понять, что назначение командного состава должно оставаться исключительно в руках главковерха. Черемисов командовал корпусом в составе 8-й краткой армии во время июньского наступления и принял командование армией от Корнилова, но проявил себя довольно слабо. Даже армию он тянул с трудом, а о фронте и говорить нечего. Да и в нынешних условиях восстановления дисциплины, генерал, заигрывающий с комитетами, будет откровенно вреден. Никакого Черемисова во главе фронта быть не должно. «Это что, шутка?» — хмыкнул Корнилов, читая телеграмму. «Кажется, я сразу сказал, что командующих фронтами я буду назначать согласно своему разумению». Пресса тем временем активно раздувала авторитет Корнилова, словно бы это была предвыборная кампания, и общественное мнение медленно склонялось к тому, чтобы поддержать скорее его, чем Керенского, чья политическая звезда уже клонилась к закату. Народный герой, революционный генерал, сын казака и крестьянина. Завойко строчил свои статейки одну за другой, посылая их во все газеты, и Корнилов с удовольствием следил за тем, как и независимые журналисты начинают присоединяться к этой кампании, хотя левые упорно гнули свою линию про бонапартизм. Статья Иль Железного про большевиков появилась на первой полосе, сначала в одной из петроградских желтых газет, а потом и в других, перепечатываясь и распространяясь без всякого вмешательства со стороны. Так сказать, как сюжет в легенде, переходила из уст в уста. Так что общество сильно качнулось вправо, еще сильнее, чем после июльского восстания, и игнорировать требования Корнилова правительство не могло. Вскоре от Временного правительства на вокзал Бердичева прибыл переговорщик. Поручик Филоненко назначен был комиссаром приставки Верховного главнокомандующего, и приехал теперь, чтобы в роли посредника уладить все разногласия между Корниловым и Керенским. Небольшого роста, чернявый, беспокойный, скользкий, он доложил о своем прибытии, и Корнилов вызвал его к себе в вагон. Филоненко был комиссаром 8-й краткой армии, они уже были знакомы, и, наверное, поэтому Керенский направил именно его. «Буду предельно откровенен, ваше высокопревосходительство», — заявил комиссар после того, как они поприветствовали друг друга. «Время не ждет, и нам обоим сейчас не до военных хитростей и дипломатических уловок. Всецело поддерживаю», — согласился Корнилов. Поручик уселся на диван прямо напротив генеральского места. Корнилов сидел за столом, помечая на пустом бланке пункты собственных же требований. «Ваше первое требование об ответственности перед народом и совестью вызывает серьезные опасения», — заявил Филоненко. «Но я же правильно понимаю, что ответственность перед народом — это значит ответственность перед единственным полномочным органом власти, временным правительством. Именно это я и имел в виду», — сказал Корнилов. Комиссар кивнул и разгладил усы небрежным жестом. «Отсюда, я так понимаю, вытекает и второй пункт», — сказал он. «Вы, как верховный главнокомандующий, не желаете, чтобы правительство вмешивалось в ваше распоряжение?» «Разумеется, вся полнота власти на фронте должна принадлежать армейскому командованию», — ответил Корнилов. «Вы же видели, к какой катастрофе уже привело двоевластие, и это только начало». «Да, конечно», — помрачнел Филоненко. «Керенский назначил генерала Черемисова на Юго-Западный фронт без моего ведома и согласия», — хмуро сказал Корнилов. «Я категорически против». «Мы это уладим», — заверил комиссар. «Правительство не против того, чтобы главковерх назначал командующих фронтами и армиями, но у правительства должно оставаться право контроля таких назначений. Политические моменты, понимаете ли?» «Понимаю», — сказал Корнилов. «Я не собирался назначать на фронты великих князей. Мне на фронтах нужны надежные боевые генералы». «Конечно, конечно», — закивал Филоненко. «И последний момент. Смертная казнь в тылу. Этого мы допустить не можем. Народ взбунтуется. Мне не нужно возвращение смертной казни как таковое», — солгал Корнилов. «Мне необходимо распространение мер, принятых на фронте, на резервные войска и гарнизоны. Маршевики деструктивно влияют на фронтовиков, принося из тыла заразу пропаганды и безнаказанности. Нужно, ХМ, рассмотреть подробнее этот вопрос, проработать законность подобных мер. Правительство эти меры принимает и, разумеется, поддерживает, необходимо оздоровление армии, но закон. Солдаты не поймут, если мы сначала отменяем казнь, а потом возвращаем ее, произнес Филоненко. Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу, агитировать и рассказывать солдатам о происходящем на фронте и в тылу, устало произнес генерал. Пока в комитетах господствуют большевики с их пропагандой мира без аннексии и превращения войны в гражданскую, никакие меры не помогут. «Да-да, конечно», — сказал комиссар, — «мне нужно будет переговорить с Александром Федоровичем. Надеюсь, получится его убедить». «Постарайтесь, будьте добры», — сказал Корнилов. «Ваше назначение, ваше высокопревосходительство, весьма и весьма желательно. На вас глядят, как на народного вождя, вы в центре внимания. Кому, как не вам, принять должность», — произнес Филоненко. Генерал пропустил грубую лесть мимо ушей. «Тогда убедите Керенского пойти на уступки. Перескажите наш разговор, объясните мою позицию», — сказал он. Комиссар холодно улыбнулся, заморгал, закивал. Он явно ожидал, что переговоры будут проходить совсем в ином ключе, и генерала получится переубедить, но выходило так, что убеждать придется военного и морского министра. Такая перспектива комиссара Филоненко совсем не радовала, и он, красный и вспотевший, вышел из кабинета. В окопах Федор Иванович воевал уже третий год, лишь изредка отдыхая от артиллерийских канонад и удушливых газов по тыловым госпиталям, и успел устать от войны, как и многие его товарищи. Двух Георгиев получил, это да, до унтерского звания дослужился, от сражения не бегал, сам германцев гоняя, но все равно устал. Вот так-то, братцы, пока мы тут шеи кормим, землицу-то возьмут и поделят без нас. Долой войну! Раздался голос Мишки обозника. Громадный красный бант у него на груди выделялся ярким пятном, но в остальном паренек был бесцветный и тусклый, расхристанный, небритый, тощий, бледный, разве что только глаза горели, когда опять он на митингах выступал. И верно, миру бы нам, чего уж там, кончена война. Раздались голоса поддержки то с одной, то с другой стороны. Табачный дым висел над позициями густым облаком, демаскируя позицию. Многие сидели прямо на бруствере, но немец по митингам и солдатским собраниям не стрелял, делом подтверждая лозунги о конце войны. На бруствере, на возвышении, стоял и сам агитатор, так, чтобы все могли его видеть. «Тикать нам надо, вот что я говорю», — продолжил Мишка. «Брать винтовки и тикать, дома помещика стрелять, пока он себе всю землю-то не захапал». Федор Иванович криво усмехнулся, раскуривая очередную папиросу и выдыхая облако сизого дыма. «Попробуй тут тикать, когда все дороги перекрыты, а ударники с пулеметами всех бегунков тут же возвращали на место. Да и вообще, у него в Тобольской губернии помещиков-то особо не было, но и ушлых людишек хватало, кто мог бы чужое загробастать. Офицеры не дадут», — обиженно взвыл кто-то из солдат. «Не пустят эти, да мы их на штыки. Долго они над нами издевались, теперь наш черед. Они только и знают, что зуботычины раздавать, мы так тоже умеем», — расхохотался Мишка. «Ни одного офицера на этом митинге не было, да и вообще в полку их осталось мало. Многие переводились в ударные части, некоторым стреляли в спины во время очередных безуспешных атак. Сопляков-прапорщиков хватало, но этих никто не слушал. Где вообще видано, чтобы безусый молокосос взрослыми мужиками командовал, пусть даже он в погонах? Сам Федор Иванович за всю службу ни разу по лицу не получал, ни за что было, но слышал всякое, да и лично видел пару раз. Дома от батьки больше прилетало, и то, за дело, не просто так. «Ты, Мишка, в тыл зовешь, дык там ударники сторожат», — выкрикнул кто-то еще. Агитатор скривился, как будто заглотил касторки. «Контра — это все, контрреволюционеры, они царя хотят вернуть и помещиков», — выкрикнул он. «Тоже их на штыки надо. Против власти народа они, а кто народ? Мы, народ. Наша теперь власть, верно я говорю, братцы?» «Верно, правильно говоришь», — подхватили его подпевалы в толпе. «Как товарищ Ленин говорит, превратить империалистическую войну в гражданскую, чтоб вместо интересов помещиков за простой народ воевать», — выкрикнул Мишка. «Читали, что в окопной правде написано, только партия большевиков за мир, а я в правде читал, что в большевиках евреи одни», — раздался голос одного из георгиевских кавалеров. «Неправда это все, вранье», — яростно воскликнул Мишка. «Не та это правда. Может, и ты у нас не Мишка, а Мойша», — хохотнул кто-то. Попытки агитатора возразить потонули во взрыве хохота. «Пущай конец покажет. Я слыхал, евреи все обрезанные». Задыхаясь от смеха, выпалил кто-то еще. «Не буду я ничего показывать. Вы ж чего, братцы? Это ж я, Мишка, я же свой», — испугался агитатор. Но, в отличие от многих остальных фронтовиков, он в армии был едва ли полгода, да и те провел в обозе с лошадьми и телегами, а не с винтовкой и вшами. «Да где ты свой, крыса тыловая?» — крикнул другой ефрейтор Георгиевец. «В обозе брюхо набивал, пока мы тут кровь проливали. Держи его, хватай». Митинг внезапно перерос в нечто иное. Мишку попытались стянуть с бруствера, ухватили за сапог, но агитатор предпочел выдернуть ногу из сапога и, сломя голову, рванул к немецким позициям. Прямо в одном сапоге и грязной портянке, мелькающей, как пародия на белый флаг. «Да это шпион был!» — выкрикнули в толпе. Кто-то вскинул винтовку, целясь в улепетывающего шпиона, но тут Федор Иванович поднялся со своего места, выбрасывая докуренную папиросу. «Не стреляй! Пусть к хозяевам бежит!» — сказал он. «Старый, они этого шпиона обратно забросят. Не к нам, так к другим!» — выдохнул ефрейтор, прижимаясь щекой к вытертому прикладу. Федор Иванович почесал в затылке. «Раньше, в начале войны, все просто было. Вот есть свои, а вот там, враги. Теперь все перемешалось. С врагами братаются, водку пьют, своим, наоборот, в спину стреляют. И кто здесь на самом деле враг? Огонь!» — приказал унтер-офицер. Ефрейтор нажал на спуск. Винтовка привычно легнула его в плечо. На Мишкиной спине расцвел еще один красный бант, и он рухнул замертво на нейтральной полосе, перепаханной разрывами снарядов. С немецкой стороны заработал пулемет, и все поспешили нырнуть обратно в окоп. «Так, а дружки его где?» — спросил Федор Иванович, оглядывая траншею. «Найдите-ка их, братцы, их тоже поспрашивать охота». Подпевалы куда-то делись, едва только запахло жареным. Возбужденные митингом солдаты разбежались по траншее в поисках шпионов. Многие вспомнили, как шпиономания охватила страну 3 года назад, в начале войны, когда подозревали всех, чья фамилия хоть как-то походила на немецкую. Из блиндажа на звуки стрельбы показался командир взвода, прапорщик Опарин, робко выглядывая наружу, как улитка из раковины. «Товарищи, что случилось?» — взволнованно спросил он. «Шпиона застрелили, господин прапорщик», — радостно выпалил один из бегущих солдат. «Вот дружков его ищем». Прапорщик Опарин медленно зашел обратно в блиндаж, покосился на горящую лампадку и размашисто перекрестился. «Чудны дела твои, Господи!» — выдохнул он. Последние полгода он провел в постоянном страхе за свою жизнь, после каждого солдатского митинга ожидая, что к нему придут пьяные комитетчики. Недавний приказ Верховного о запрете митингов и агитации он, конечно, слышал и даже зачитывал своим подчиненным, но выполняться этот приказ не спешил. Не было пока такой силы, которая могла бы взять и заставить солдат все это прекратить. Однако сейчас прапорщик ощутил, как тусклый лучик надежды коснулся его души, словно из-за темных беспросветных туч на секунду выглянуло солнце. Глава 12. Бердичев. Переговоры затягивались, Филоненко целыми днями просиживал то на телефоне с Петроградом, то в вагоне у Корнилова, раз за разом получая отказ то с одной стороны, то с другой. Генерал твердо стоял на своем. Керенский то соглашался, то вновь упорствовал, переобуваясь на лету, а бедолага Филоненко весь извелся, до хрипоты споря с телефонной трубкой. Корнилов же заранее готовил приказы и планы, которые должны быть приведены в действие, как только он примет командование. Планы он строил не только военные. Так, в поселок Разлив должен будет отправиться отряд надежных людей на поиски Ленина и Зиновьева. Как и любой другой ленинградский пионер, Корнилов прекрасно знал, где находится знаменитый шалаш, и кто укрывает в сарае так называемого рабочего Иванова под видом финского крестьянина-косца. Надо успеть, пока Ленин не скрылся в Финляндии, но, насколько генерал мог припомнить, до конца сенокоса Ильич никуда не денется, внимательно следя за ситуацией в Петрограде. Троцкий сейчас сидел в крестах, в одиночной камере, бомбардируя письмами, заявлениями и ходатайствами все инстанции, рассылая статьи в газеты и продолжая агитацию прямо из тюрьмы, и Корнилов нешуточно раздумывал отправить к нему агента Меркадера с ледорубом. Вот только провернуть такую операцию будет непросто. Жаль, местонахождение других большевиков, перешедших теперь в подполье, Корнилов вспомнить не мог, но если получится ликвидировать идейных вдохновителей, то Сталину и Каменеву будет гораздо проще продавить остальных на оборонческую позицию. Для таких мероприятий нужны собственные спецслужбы, боевая организация, фанатики, безжалостные и беспринципные, готовые на все. У правых партий подобных организаций не было, и это хуже, чем преступление, это ошибка. Срочно необходимо притворять в жизнь планы по созданию НРПР и его боевого крыла. Генерал рассчитывал объединить офицерские организации, через Свинкова переманить бывших членов боевого крыла эсеров на свою сторону. А чтобы его не назвали контрой, сатрапом и душителем свободы, зваться это будет корпусом стражей революции. И поэтому Корнилов, скрипя сердце, все-таки решил обратиться к Свинкову, понимая, что в одиночку или силами армии провернуть такие схемы у него не получится. Генералу подали автомобиль, Корнет Хаджиев выделил нескольких джигитов для охраны, и в штабе фронта Корнилов вновь встретился с бывшим террористом, чтобы пригласить его прогуляться и побеседовать. Комиссар фронта на встречу согласился не очень охотно, но все-таки согласился, и они вдвоем вышли в сад, пройтись по тенистым аллеям подальше от чужих взглядов. Только туркмены, в чьей верности Корнилов не сомневался, шагали чуть позади и стояли на входе. «Борис Викторович, что вы думаете о сложившейся ситуации?» Начал издалека Корнилов. «Если комиссар начнет увиливать или скажет что-то не то, чего от него ожидает генерал, то он и не станет продолжать эту тему, задумка так и останется всего лишь задумкой. Что вы имеете в виду, господин генерал?» Хмыкнул Савинков. «Я в курсе ваших переговоров с Керенским. Вы об этом? Считаю, что он должен уступить. Я о политической ситуации в стране», пояснил Корнилов. Савинков помрачнел, поправил фуражку. Они медленно шагали бок о бок по пыльным тропинкам сада, скрываясь в тени деревьев от палящей июльской жары. «Сложно сказать», буркнул он. «Вот именно, Гордиев узел», сказал генерал. «Но он должен быть распутан или разрублен. Вы намекаете на военную диктатуру? Армия тогда взбунтуется окончательно, а офицеров поднимут на штыки», отрезал Савинков. «Более того, в случае вооруженного выступления вы найдете во мне врага, которого вынуждены будете арестовать, если сами не будете арестованы мною. Я и сам считаю вооруженное выступление губительным для России», сказал Корнилов. «Я говорю вам о другом. Как вы думаете, что будет с Родиной и революцией, когда германец прорвет фронт и выйдет к Петрограду? Вы прекрасно знаете мою позицию», сказал Савинков. «Пораженческая пропаганда отравляет армию. Нужно обезглавить эту змею», сказал генерал. «У вас есть верные люди в Петрограде?» Савинков удивленно взглянул на генерала. «Совершенно по-новому. Допустим», произнес он, «мне донесли, что Ленин и Зиновьев скрываются недалеко от Петрограда, в поселке Разлив, у рабочего Емельянова. Сведения надежные и точные, точнее быть не может», сказал Корнилов. «Возможно, они начнут сопротивляться при задержании и будут застрелены при попытке к бегству. А Троцкий после такого горестного известия повесится в одиночной камере. То есть вы считаете, что это решит проблему пораженческой пропаганды?» Фыркнул Савинков. Циничное предложение убийства его нисколько не удивило, и Корнилов еще раз убедился в том, что бывший эсер-террорист относится к человеческой жизни крайне легкомысленно. «Отчасти», сказал Корнилов. «Во всяком случае, ее станет меньше. Ведите свою пропаганду, комиссар, надо бороться с противником его же оружием. На моем фронте – пушки и пулеметы, на вашем – печатное слово. Поразить умы иногда лучше, чем убить или ранить. Солдаты не слушают никого, кроме тех, кто обещает им землю и мир», – хмуро сказал Савинков. «И вы обещаете», – пожал плечами генерал. «Делайте упор на то, что мы деремся за свою землю, что под германской оккупацией до сих пор значительная часть родины, что если мы не будем драться, то придет германский помещик и плетьми загонит всех в еще большую кабалу, чем была до этого. Мир возможен только в одном случае, если мы выстоим в драке. Все остальное это не мир, а позорная капитуляция». Комиссар молча кивнул. С этими тезисами трудно было не согласиться. «Ведите пропаганду против германцев и австрийцев тоже, листовки и все прочее. Напирайте на то, что при республике живется лучше, и им тоже следует скинуть кайзера. А для Австро-Венгрии напирайте на национальные разногласия, призывайте чехов, словаков и венгров драться за свою независимость», сказал Корнилов. «Кажется, вы хотите превратить комиссаров из наблюдателей от правительства в собственные политические войска», сказал Савинков. «Да, хочу», признался генерал. Какое-то время они шли молча. «Борис Викторович, как вы смотрите на то, чтоб создать новую политическую партию?» Вдруг спросил Корнилов. «Что, простите?» Удивленно спросил Свинков. «Ни одна партия из нынешних не способна на решительные действия, они могут лишь говорить и совещаться», сказал Корнилов. «В итоге справа голову поднимает контрреволюция, а слева большевики подбивают народ на вооруженное восстание, грозящее превратиться в беспощадный русский бунт. Нужна альтернатива, за которой пойдут люди». Комиссар снова взглянул на Корнилова блестящими глазами. Жажда власти явно бурлила где-то там, в глубине, а под комиссарской фуражкой вспыхивали и закручивались хитрые коварные планы. «И какая программа будет у вашей партии?» — хмыкнул Свинков. На этот раз задумался уже Корнилов. «Народу нужно дать социальные реформы, иначе он возьмет их сам, и тогда нам всем не сдобровать. В первую очередь, земельная», — сказал генерал. «Про земельную реформу говорят все, но конкретных решений никто так и не может представить», — сказал комиссар. «Потому что ситуация чуть сложнее, чем думает обыватель. Большая часть земли в залоге у банков, обеспечивая займы и все прочее, и если землю просто раздать всем подряд, рухнет финансовая система», — сказал Корнилов, успевший немного изучить этот вопрос. «Черный передел – это не выход. Нужно распахивать и осваивать новые земли». «Я понял», — сказал Свинков. «Если ваша партия и правда будет в этом вопросе близка к эсерам, то я готов рассмотреть ваши предложения. Слева мы возьмем социальные реформы, давно назревшие. Справа мы возьмем твердую власть и защиту частной собственности», — сказал Корнилов. «Народу нужен вождь, который поведет его вперед, к светлому будущему». Свинков хмыкнул. «И вы видите этим вождем себя?» — спросил он. «Не обязательно», — солгал Корнилов. Оба понимали, что это лукавство. Они подошли к выходу из сада, где караулил часовой текинец, гарантируя тайну переговоров. «Надеюсь, наш разговор останется между нами», — сказал Корнилов, пожимая руку комиссара. «Разумеется. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Нам, кажется, есть о чем поговорить», — сказал Свинков. «А насчет пораженцев не беспокойтесь. Разберемся». Генерал кивнул. Глава 13. Бердичев, Могилев. После 4 дней переговоров Керенский все же уступил, и генерал наконец принял пост верховного главнокомандующего. Разумеется, прежде, чем отправляться в Могилев, необходимо было сдать командование фронтом начальнику штаба, то есть генералу Духонину, и Корнилов снова отправился в город. Настроение в штабе было приподнятым, каждый встречный генерал или офицер считал своим долгом поздравить Корнилова и выразить свою поддержку. Некоторые молча пожимали генералу руку, некоторые рассыпались в лестных эпитетах, некоторые открыто ругали Керенского, который так долго упирался. По общему настроению штаба можно было решить, что Корнилова поддерживает вся армия целиком, и это немного пьянило его. Волна народной любви поднималась все выше и выше. Правые газеты с радостью встречали назначение Корнилова, левые брызгали ядом на контрреволюционера и нового Бонапарта, но в целом общество приветствовало его как настоящего героя, фронтовика и умелого полководца, который обязательно наведет порядок в армии. Люди истосковались по сильной власти, которой в стране не было уже больше 20 лет. Про наведение порядка в тылу пока встречались только робкие предположения, но народ все-таки ждал, хоть и терпение его подходило к концу. Участились самозахваты помещичьих земель с полного согласия земельных комитетов, дезертиры наводнили тыл, уголовники, выпущенные из тюрем в начале революции, чувствовали себя хозяевами положения, беспризорники и сироты ютились по чердакам и подвалам. Смутное время, как оно есть, и все это требовало внимания и решения. Проблем накопилась целая куча еще при царе, а при временном правительстве их становилось только больше, потому что никто не осмеливался брать на себя ответственность, лишь перекладывая ее друг на друга. Все ждали созыва учредительного собрания, но действовать надо было уже сейчас. Генерал передал Духонину целый пакет распоряжений и приказов, подробно проинструктировав его, как действовать в той или иной ситуации до прибытия нового командующего фронтом. Черемисова все-таки сняли с должности, военное министерство срочно заменило его генералом Балуевым, но назначение это было поспешное и случайное, и Корнилов предпочел бы видеть на Юго-Западном фронте именно Деникина, и никого другого. Балуев командовал 11-краткой армией во время отступления, и она бежала резвее всех, так что особого доверия к нему Корнилов не испытывал. В остальном же все шло по плану. Поезд вывели с запасных путей, железнодорожники начали готовить его к отправлению, пока генерал со свитой заканчивал с делами в городе. Обедать ему пришлось прямо там, в городе, в штабе, в компании Духонина, Голицына, Завойко, Хана и еще двух полковников. На столе стояла бутылка красного вина, к которой никто не притрагивался, все и так были веселы. «Позвольте еще раз поздравить вас, Лавр Георгиевич», — высоким тенором произнес Духонин. «Благодарю, Николай Николаевич», — кивнул Корнилов. Сам же при этом он подумал о том, что если ход истории не удастся вытащить из намеченной колеи, такие же поздравления будет принимать сам Духонин, и финал этого назначения ему не понравится. «Надеемся и ждем, ваше высокопревосходительство, что в армии и тылу наконец-то будет наведен порядок в самом скором времени», — произнес полковник Лебедев. «Все офицеры за вас», — Корнилов благодарно кивнул. «Вот, кстати, и оплот контрреволюции, привыкший насаждать дисциплину зуботычинами и порками, не способный проявить в этом деле фантазию и смекалку. Военная косточка, деревянный по пояс лампасный дегенерат. Но придется опираться и на таких, главное, держать их подальше от действительно важных направлений. Союз офицеров армии и флота, в который входил Лебедев и от имени которого сейчас говорил, созданный сразу после февральской революции, был совершенно аполитичной структурой, что в условиях смутного времени было совершенно глупо. Этот союз в итоге выступал чем-то вроде клуба по интересам, пионерского кружка, в котором дети собирают гербарии, и реальной силой не обладал. Большинство офицеров, особенно кадровых, продолжало считать, что армия должна оставаться вне политики, и что бесчестно смешивать политику и армию. Те же офицеры, которые пришли в армию из вольноопределяющихся, прапорщики, унтер-офицеры, с армией связанные исключительно по воле случая, так не считали, и часто входили в солдатские комитеты и являлись членами партий, как тот же прапорщик Крыленко.